пришел в себя, вскочил, мокрый, голый, распатланный, подхватил с пола автомат, направил его на дверь. Лу замычала, задергалась еще отчаянней. Дверная ручка опустилась, поднялась, опять опустилась, застыла. Видно, Джозеф не мог понять, отчего не удается открыть дверь. «У вас все в порядке? Вы что-то изнутри подставили?» Она собралась еще разок, сколько сил достанет прогудеть, но получила такой пинок в бок, что едва не подавилась кляпом. За дверью стало тихо. Лу остатками сознания постигла, что единственный немыслимый шанс на спасение гибнет. Сейчас Джозеф решит, что она за неимением ключа заблокировала дверь тем же, например, диваном. От него Джозеф, от кого же еще? Повернется и уйдет. Но ручка в очередной раз нырнула до упора. Дверь сотряслась от мощного толчка. Затем последовал еще один. Диван чуть сдвинулся. Лу перевела взгляд на стоявшего над ней Бенджамина. И вдруг четко поняла, что он погубит любого, ни перед чем не остановится. И опять сработала у нее скорее подкорка, чем кора. Вряд ли сумела бы сделать это осмысленно. Одним быстрым движением зацепила его своей ногой за щиколотку и рванула на себя. Не готовый к такому обороту, Бенджамин рухнул плашмя на ковер. Джозеф был слишком силен, чтобы полудекоративный диванчик служил для него неодолимым препятствием. Ворвался в комнату и остолбенел. На многое из того, что ни разу не приходилось видеть обычному человеку, насмотрелся лейтенант полиции Джозеф Бойль. Но вид обнаженной и окровавленной Лу, Бенджамина, тоже голова, стоящего на коленях со вскинутым автоматом, сразил его напрочь. И это секундное замешательство стоило ему жизни. Загрохотал, затрясся автомат. Лу явственно увидела, как наискосок вспороли пули необъятную грудь Бойля от левого нижнего ребра до правой ключицы. Его отшвырнуло назад, но он устоял на ногах, шагнул Бенджамину. Безостановочно строчил дымящийся ствол. Но неукротимо надвигался на сержанта коричневый колосс, темнолицый, с белыми глазами. Казалось, нет на свете такой силы, что могла бы его сокрушить. И Бенджамин наверняка почувствовал это. Тоненько, пронзительно взвыл. Выл и стрелял, стрелял, стрелял. Но вот лейтенант достиг его, протянул к нему свои огромные руки, коснулся ствола и упал. Упал, как подкошенный, глухо стукнувшись затылком о ковер. И это было последнее, что увидела Лу. А первым, что вновь довелось ей увидеть, было круглое, безбровое лицо Петровича. С минуту она тупо глядела в него, затем осознала, что лежит на тахте, укрытая одеялом. Нестерпимо болела голова, тело превратилось в сплошную соднящую рану. «Где они?» С трудом разомкнула пересохшие губы. «По-разному», — на исковерканном английском ответил Петрович. «Ты о нем?» Лу проследила за кивком его подбородка и разглядела сначала голые, обросшие черными волосами ноги. Пола они не касались. Продлила взгляд и наткнулась на лицо Бенджамина. Ужасное лицо с выпученными черными глазами и вывалившимся изо рта лиловым языком. Бенджамин висел на крюке, поддерживавшем оконный карниз. Веревкой ему послужили скрученные голубые пижамные брюки.